За хвост удачу я ловлю, но не поймать. От мира сего хочу сбежать. И чтобы себя оправдать, по кругу я брожу, отчаянно за жизнь цепляясь, ищу свой путь. Успокойся и прорвешься сквозь свой ад. Кем бы ни был предан, будь и все пойдет на лад. Веры в себя не теряй, страх отбрось и глаза открывай. Готовы дальше? Остынь и сделай привал, если от страданий устал. Искренне улыбнуться хоть раз хочу, адский узел распутав. Душою всею рвусь к беззаботным дням. Ради них я даже смерти готов дать бой. Протяни же руку мне, сможем мы все с тобой.